Ценное предложение номер 3. B2B фактор. Примечание. B2B – бизнес-ту-бизнес. Сделки типа бизнес-бизнес, в отличие от B2C – бизнес-ту-консюмер или бизнес-потребитель. В добавление к сказанному, компания имеет так называемую B2B-стратегию, чтобы создавать в сети рыночные места для торговли. Через союз торговцев Yahoo предлагает своим членам возможность покупать товары и получать услуги. Это могут быть книги Amazon.com, музыка CD Now, автомобильное обслуживание Microsoft CarPoint and AutoWeb, ипотечное обслуживание eLoan, брокерские услуги eTrade Discover, традиционная служба общения AT&T, унифицированные послания GFAX, электроника Value America, спорт Genesis Direct и подписные журналы Electronic Newsstand. А с приобретением ViaWeb компания создает полное обслуживание торговцев, желающих связаться с миллионами пользователей компании Yahoo. Концентрация внимания пользователя на домашней странице. Есть два пути для того, чтобы получить нужную информацию на веб-сайте компании. Один из них – полные текстовые поисковые системы, которые используют набор автоматических методов, чтобы помочь пользователям сориентироваться и найти то, что нужно. Пользователь приходит на сайт, набирает в поисковой строке какое-то слово или фразу, а более продвинутые пользователи набирают определенную цепочку слов. Метод, известный как «Boolean поиск». Поисковая система определяет индекс текстовых документов, которые были выбраны специальной автоматической программой, которая собирает информацию на сайтах по всей сети. Это немного напоминает пропускание вещества через гигантскую воронку с различными фильтровыми ячейками. Вам придется вытягивать информацию, сужать фокус поиска и в конце концов получить как раз тот самый сайт, который подпадает под ваше описание. Решение, предлагаемое системой Yahoo, начать с определения понятия в указателе сайтов, организованном на иерархической основе предметов или тематического поиска. В декабре 1998 года Yahoo создала реестр 1 200 000 веб-сайтов по следующим 14 основополагающим категориям: искусство и общество, бизнес и экономика, компьютеры и интернет, образование, развлечения, правительство, здоровье, новости и средства массовой информации, спорт и отдых, справочные материалы, регионы, наука, общественные науки, общество и культура. Далее веб-сайты подбирают поднаименования в рамках этих главных наименований по иерархическому принципу. Пользователи могут либо просто просмотреть реестр наименований, либо использовать систему быстрого поиска по ключевому слову, которая сканирует содержание всего указателя в системе Yahoo. К базовому реестру веб-сайтов прилагается краткий описательный комментарий. С точки зрения сотрудников издательства компании, особые символы, используемые для поиска в реестре, создают уникальные возможности при тематическом поиске. Yahoo использует также результаты сетевого текстового поиска из поисковой системы Google. Эти результаты интегрируются с Yahoo-указателем поиска так, чтобы сетевой текстовой поиск мог быть представлен в соответствующем реестре Yahoo-указателя. Итак, читатель не ограничивается только лишь знаниями издательской группы одной системы, информация увеличивается с помощью умных технологий автоматических поисковых систем. Например, можно найти таблицу типа раздела «Содержание» в книге, в которой представлены интересующие пользователя понятия и тематика. Это позволяет пользователю искать по содержанию и подбирать интересные для него сайты. Этот путь аналогичен фильтрации через воронку. Очевидно, что большинство издателей строит сайт именно таким образом. Итак, в системе Yahoo вы найдете за работой множество пользователей, отбирающих и распределяющих сайты по категориям. Сохраняем простоту и доступность, увеличиваем численность пользователей. Итак, каким образом высокие технологии служат обычному человеку? Ответ. На первом месте человек, а технологии на втором. Звучит несколько абсурдно для компании, которая на высоких технологиях специализируется. Что ж, возможно. Базовые принципы Yahoo в этом вопросе, по-видимому, таковы. Сохраняем простоту и доступность для пользователя. В этой простоте скрыта глубокая мудрость, а исходя из количества пользователей веб-сайтов, наверное, следует добавить: сохраняем простоту, увеличиваем численность пользователей. Зачем нужна простота? Какая бы ни была стратегическая основа компании, ее создатели, по-видимому, знают, что нужно обычным людям. С самого начала и вплоть до последнего момента Yahoo сайт содержит значительно меньше графиков и не создает ощущения сложности по сравнению с другими порталами. Реальность интернета такова, что далеко не у каждого дома имеется наиновейший, супермощный, многозадачный, высокоскоростной и так далее компьютер. А информационные страницы Yahoo приходят быстро и без каких-либо сбоев, звонков и свистков. Что означает? Система загружается быстро и выглядит как хороший, старомодный, уютный коврик. Ясно, просто и доступно. Придя в штаб-квартиру компании, вы увидели бы несколько сотрудников за рабочими столами да пару-тройку компьютеров, а не нагромождение серверов. Когда живой человек соприкасается с холодным металлом и абстрактными информационными категориями, подборкой цитат, картами, системой поиска работы через интернет, торгами, желтыми страницами и другой информацией, на Yahoo он чувствует себя как дома. «Это похоже на обслуживание по принципу онлайн», написал журнал Fortune 2 марта 1998 года. Если вы решили задуматься о создании своего сайта или веб-страницы, задайте себе эти вопросы до того, как их задаст себе ваш конкурент. Что вообще привлекает людей на сайт? Легкость его использования, простота, отсутствие профессиональной фразеологии, за исключением, конечно, тех сайтов, которые созданы для профессионалов, удобство в обслуживании. Как ваш сайт соответствует каждой из названных областей? Загляните на сайт конкурентов, как для определения своего уровня, так и для того, чтобы почерпнуть какие-нибудь идеи. Что привлекает пользователей на ваш сайт? Насколько быстро пользователи получают информацию, которую они ищут? Насколько удобно организован сам процесс поиска? Многие из нас покидали сайт в середине переговоров о покупке из-за раздражающе долгих последовательных отсылок, необходимых, чтобы получить то, что мы хотели. Через несколько лет, когда более 70% людей смогут иметь доступ в интернет и просматривать сайты на маленьких экранах своих мобильных телефонов, сложным сайтом, снабженным графиками, будет трудновато удержать внимание потребителя и тем более сделать его регулярным посетителем сайта.